Глава 11. Он ухмыляется и до боли сжимает мое запястье. Илья. Из двух моих неудачников в постели этот сероглазый, стриженный под машинку брюнет был первым. Перед глазами мелькает воспоминание. Мне 19. Тем летом поклонников у меня было «хоть отбавляй». Постоянно кто-то пытался познакомиться, но большей части отвечала отказом. Илья ухаживал красиво, почти как по хрестоматии. Мороженое, цветы, кино. Что-то похожее на огонь вспыхнуло после 6-го свидания. А потом потное тело, маленький член и несколько минут непонятной возни в постели, после которой я услышала: «Что ж, Люшка, дала все-таки». Оказывается, меня осаждали не просто так. Парни из микрорайона всерьез устроили соревнования, кому первому даст местная шлюха. Илья тогда выиграл 10 тысяч, а меня в очередной раз растоптали. Год назад его забрали в армию, жаль, не на подлодку, там дольше служат. «Порадуешь дембеля, крошка?» Кривая усмешка. Меня дергают вперед, я чувствую запах дешевых сигарет, пива и руку на левой ягодице. «Убрал ласты!» Рычу и выворачиваюсь. Сегодня у меня нет настроения сбегать и прятаться. Сама не знаю, откуда силы. Может, Адамиди поделился своей уверенностью, освобождаясь из схватки. Вокруг ржут, наслаждаясь представлением. «Люх, у тебя бабла на нее не хватит. Она теперь тусит только с папиками на кадиллаках и отсасывает за брюлики». Вмешивается Тарас. «Не очень-то и хотелось. Сейчас сговорчивые девчонки подъедут». Фыркает Илья. Отпускает мою руку. «Мне плевать на них. Главное забрать подвеску, стащить немного еды с холодильника и успеть запереть замок в комнате до того, как вся эта орава напьется». Брат смотрит на мое пылающее от злости лицо и выдает: «Да не кипишуй, банкет за счет Илюхи, он дебильнулся. Все дела, посидим, выпьем, девок пожамкаем. Хата тут только у меня есть». Закипаю окончательно. Выхватываю из его рук пульт и швыряю в стену. Тот со стуком разлетается на запчасти. Парни улюлюкают и издают непонятные звуки, напоминающие мне толпу диких обезьян. «Во-первых, у тебя только половина квартиры. Во-вторых, верни мне подвеску сейчас же». «Не выйдет, сестренка». Кривит лицо, как будто произнес ругательство. «Я ее уже заложил. Брюлики в ломбарде, деньги на кармане. Да не парься, еще насосешь». «Тварь!» Чуть ли не кидаюсь на него с кулаками, но меня подхватывают и отшвыривают в сторону. Кто-то из ребят. «Язык попридержи, иначе найдем применение поинтересней». Падаю на пол. Надо мной нависает Илья. Эти разговоры мне совсем не нравятся. В итоге, как затравленный зверь, уползаю в свою комнату и запираю замок. Живот сводит от голода, но ужин мне сегодня не светит. Залезаю под одеяло прямо в офисной одежде и включаю экран телефона. Нужно рассказать о медальоне Тео. Теперь у меня нет выбора. Но так не нажимаю на кнопку. Пальцы как будто немеют. Страшно. Что он подумает? Что сделает, когда узнает? Решит, что я настолько нищая, что сразу побежала закладывать дорогие камни, несмотря на то, что от них зависит моя безопасность? Да и как ему сказать? «Привет, Тео. Тут такое дело, у меня больше нет медальона, можешь купить еще один?» Бред. Спасительный сон накрывает меня внезапно. Со временем появился один полезный талант – засыпать от стресса. Не реветь, не истерить, а просто спать. Сознание как будто выключается, защищая меня от мучений. Просыпаюсь от веселого женского визга за дверью. Вот и сговорчивые девчонки пришли. Когда? Понятия не имею. Мне плевать на них и плевать на то, что за окном уже темно и льет дождь, а на часах 2 ночи. Потому что мне хочется секса. До одури, до желания кусать наволочку. Прижимаю ноги к груди и дрожащими пальцами беру телефон. Нужно позвонить. Но в 2 ночи я потерплю. Потерплю хотя бы до 5 утра. Всего 3 часа, это же немного. Я не могу разбудить его посреди ночи и пригласить сюда. Не представляю, как смогу сейчас выйти из комнаты и незаметно сбежать из квартиры. Меня точно поймают. Судя по голосам, все уже достаточно пьяны, чтобы не думать о сексе. Одергиваю себя и умудряюсь продержаться еще 30 минут. Они кажутся вечностью. Раскаленное стальное кольцо желания все туже обхватывает живот и становится болезненным. Чем дальше, тем хуже. Через час я просто кусаю подушку, плачу и слушаю гудки в трубке. Мне уже плевать на условности. Можно выйти и сцапать первого попавшегося мужика на вечеринке, но я лучше умру от боли, чем пересплю с кем-то из них. Поэтому, когда после четвертого гудка слышу удивительно бодрый голос босса, беспомощно шепчу в трубку. «Тео, помоги! Мне очень больно!» Слезы текут по щекам. Тихий плач превращается в рыдание. Не понимаю, что он спрашивает. Я плохо переношу боль. Могу потерять сознание. Вот и сейчас реальность куда-то уплывает, уступая место сжимающемуся раскаленному контуру. Не знаю, сколько времени, проходя с моего звонка, когда сквозь шум слышу настойчивые звонки в дверь. Хочу выбежать к нему, но не могу. Не могу разогнуться, так и лежу в позе эмбриона под одеялом. Все, на что меня хватает, это сбросить свое укрытие на пол. «Тео, я здесь, найди меня, пожалуйста!» Шепчу и понимаю, что дверь заперта на замок.